30 июня давали сельскую честь и паяцы. Я пел только во второй опере. Пока публика слушала сельскую честь, я смотрел футбол, а когда в паяцах я пел «Большое готовлю для вас представление», то вместо того, чтобы поднять над головой, как требовала мизансцена, табличку с временем представления, я поднял транспарант, на котором сам написал 4-3. Таким образом, все узнали, с каким счетом команда ФРГ выиграла у команды Швеции. В конце июля мы с Мартой отправились в Виареджо. Я пел тоску недалеко от Торре-дель-Лаго, где долгие годы жил Пуччини. Мне кажется, озеро Массачуколли, похожее на болото, наводит тоску. Не знаю, есть ли между такими вещами реальная связь, но я рядом с этим озером все время думал о печальных событиях в операх Пуччини. Акустика открытого театра в Торре-дель-Лаго оставляет желать лучшего. Я посоветовал Симонетти Пуччини, наследнице композитора, сделать над театром стеклянную крышу или что-нибудь в этом роде, чтобы сохранить прекрасные виды, но одновременно уменьшить влажность и улучшить акустику. В сентябре в Вене я записывался в «Мадам Баттерфляй» с Гербертом фон Караяном. Это была фонограмма для фильма, который снимал Жан-Пьер Понель. Перед этим мы с Мартой и детьми отдыхали в Коста-Браво, так что когда я приехал в Вену, то не пел уже 17 дней. Я надеялся, что голос будет звучать свежо и даже не распевался перед сеансом записи. И, к счастью, в результате все получилось неплохо, но это стоило мне громадных усилий. Я чуть не завалил запись из-за того, что не распевался. Теперь я всегда очень осторожно и тщательно готовлю голос, даже если между выступлениями прошло всего 6 дней. Когда я начинаю распеваться, то особое внимание обращаю не на расширение диапазона от высоких до низких нот, а на качество звука в среднем регистре. Я начинаю петь «До ре мире, до ре мире, до ре мире, до» на гласные звуки. Потом иду вверх на полтона. Ре бемоль, ми бемоль, фа, ми бемоль, ре бемоль, ми бемоль, фа, ми бемоль, ре бемоль, ми бемоль, фа, ми бемоль, ре бемоль. Кроме того, мне идет на пользу пение полутонами до диез, ре диез, ми, ми бемоль, ре бемоль, до. Потом то же самое, начиная с до диез и так далее. Таким образом, занимаясь этими упражнениями, а они требуют гладкого звука, легато, который можно петь лишь соответствующей опорой, я заставляю работать диафрагму. Я не иду выше ноты соль. Подготовив средний регистр, я начинаю расширять диапазон пением арпеджио. Например, иду вверх, начиная с нижнего до. До, ми, соль, затем вниз. Фа, ре, си, соль, фа, ре, до. Затем я пою гаммы, которые каждый раз увеличиваю на одну ноту. От до вверх, до ре, на ноту вверх и вниз. А потом от ноты до к ми, от до к фа и так далее, все время добавляя по ноте. Для всех этих упражнений я использую гласные звуки континентальных европейских языков. Следующая стадия распевания — это уже пение, поскольку добавление текста вносит в мою работу соответствующие особенности. До последнего времени для распевания я брал лишь небольшие отрывки из арий, однако перед спектаклем «Эрнани» в «Ля Скала» в декабре 1982 года я попытался сделать по-другому. Меня несколько беспокоила тесситура арии, которую я пою в самом начале оперы, и я попросил одного из музыкальных ассистентов проиграть мне прямо в гримерной всю арию и спел ее в полный голос. В результате, когда я вышел на сцену, то чувствовал себя уверенно и исполнил арию хорошо. То, что подходит одному певцу, может не подходить другому. Все мы постоянно учимся, находим что-то новое, изменяемся с возрастом. Некоторые певцы почти не распеваются перед спектаклем, другие поют очень много. Фьоренцо Кассотто, одна из лучших исполнительниц партии Амнери, Зучены и Эболи, в день спектакля пела целиком всю свою партию, и не один раз. Лично я думаю об этом с ужасом. Если бы я так поступал, то к началу спектакля остался бы без голоса. Для Кассотто же такой метод подготовки к спектаклю был самым лучшим. Какой можно сделать вывод? Иди своим собственным путем и не бойся менять его, если жизнь подсказывает тебе что-то новое. середины ноября до середины декабря 1974 года у меня было много новых встреч и работ. Во-первых, в Западном Берлине я впервые участвовал в съемках фильма «Это была мадам Баттерфляй», фонограмму которой я записал в Вене.